«Нет», — прошептала Крисания, не в силах сдвинуться с места. Она чувствовала, как жизнь покидает ее, как холодеют руки и сердце. Невидимые бесплотные пальцы схватили ее за плечи и стали подтягивать к черному провалу рта, бескровные губы которого вздрагивали от неутолимого голода. «Пала». Крисания попробовала молиться, но прикосновение рук мертвеца парализовало не только ее тело, но и душу. Затем, невнятный, словно бы издалека, она услышала чей-то голос, бубнящий магические формулы. Внезапно ослепительный свет вспыхнул вокруг, и чудовищная голова, которая была уже совсем рядом, пронзительно взвизгнув, исчезла. В воздухе едко запахло серой. «Ширак!» Яркая вспышка погасла, и комнату осветило мягкое сияние. «Рейстлин!» — благодарно прошептала Крисания, и, встав на четвереньки, поползла по черному от копоти полу к тому месту, где лежал маг. Рейстлин лежал на спине и тяжело дышал. В правой руке он сжимал магический посох. Из хрустального шара, служившего посоху навершием, струился мягкий волшебный свет. «Рейстлин, как ты?» Встав на колени рядом с магом, Крисания заглянула в его тонкое бледное лицо. Глаза Рейстлина медленно открылись. Затем он поднял руку и притянул жрицу к себе. Обнимая Крисанию, он гладил ее по мягким черным волосам, и она чувствовала удары его сердца. Тело мага источало странное тепло, которое заставило жрицу позабыть о могильном холоде башни. «Не бойся», — успокоил Рейстлин трепещущую жрицу. «Никто больше не причинит нам вреда. Твари видели меня и признали своего хозяина. Ты не пострадала?» Крисания, не в силах произнести хоть слово, лишь улыбнулась в ответ. Рейстлин вздохнул. Жрица закрыла глаза и, успокоенная, прильнула к его груди, наслаждаясь теплом объятий мага. Внезапно рука Рейстлина снова легла на волосы Крисании, и та почувствовала, как напряглось его тело. Едва ли не грубо Рейстлин взял жрицу за плечи и отстранил от себя. «Расскажи, что произошло», — попросил он слабым, но требовательным голосом. «Когда я очнулась...» — Крисания замолчала. Кошмар, который она только что пережила, и последовавшие за ним теплые объятия Рейстлина сбили ее с толку и смутили душу. Заметив, что в глазах мага появилось нетерпение, Крисания поспешно продолжила, стараясь унять дрожь в голосе. «Я услышала крик Карамона». Рейстлин широко открыл глаза. «Брат?» — маг вздрогнул. «Значит, заклинание подействовало и на него. Удивительно, что я еще жив. Но где же он?» Рейстлин слабо пошевелился и, приподнявшись на локте, увидел Карамона, который невдалеке без чувств лежал на полу. «Что с ним случилось?» «Я прочла заклинание. Он ослеп», — объяснила Крисания и покраснела. «Я не собиралась причинять ему увечья. Так вышло, когда он ворвался в лабораторию и хотел убить тебя. Помнишь, в Истаре, перед самым катаклизмом?» «Ты ослепила его? Паладайн ослепил его?» Рейстлин рассмеялся. Каменные стены комнаты эхом повторили его хриплый смех, и Крисания невольно поежилась. Однако хохот застрял в горле Рейстлина. Маг закашлялся и, жадно вовя ртом воздух, схватился за грудь. Крисания беспомощно смотрела на него, однако вскоре приступ прошел, и тело Рейстлина расслабленно вытянулось на каменном полу. «Продолжай», — нетерпеливо прошептал маг. «Я услышала его крик, но в темноте ничего не было видно. Мой медальон дал мне немного света, я отыскала Карамона и только тогда поняла, что он... ничего не видит. Потом я увидела на полу тебя. Ты был без сознания, и мне не удалось привести тебя в чувство. Карамон попросил меня описать то место, куда мы попали, и я вдруг разглядела...» Крисания вздрогнула. «Разглядела эти жуткие... жуткие...» «Продолжай», — властно сказал Рейстлин. Крисания набрала в грудь побольше воздуха. «Потом свет медальона стал меркнуть...» Рейстлин кивнул. «И эти твари начали приближаться к нам. Тогда я позвала тебя снова, но не твоим именем, а именем Фистандантиуса. Тут твари замешкались, и твой брат...» Страх отпустил Крисанию, и в голосе ее послышались гневные нотки. «Твой брат бросил меня на пол и навалился всею своей тушей, крича, что пусть, мол, они увидят, что ты тоже принадлежишь к их миру». «Мой брат это сказал?» — спросил Рейстлин после небольшой паузы. Крисания вздрогнула, и, озадаченная удивлением и восхищением, которые неожиданно прозвучали в голосе мага, посмотрела ему в лицо. «Да», — ответила она довольно холодно. «А что?» «Карамон спас нам жизнь», — снизошел до объяснения Рейстлин. Теперь голос его был полон сарказма. «На сей раз этому остолопу пришла в голову действительно неплохая мысль. Возможно, стоило бы навсегда оставить его слепым. Это помогает ему думать». Рейстлин попытался было снова засмеяться, но его опять сотряс приступ удушающего кашля. Крисания инстинктивно подалась к нему, чтобы хоть чем-то помочь, но маг, корчась от боли, остановил ее свирепым взглядом. Затем он перекатился на бок, и его вырвало. Когда Рейстлин снова лег на спину, губы его были испачканы кровью, а пальцы рук сведены судорогой. Дышал он часто и прерывисто, а тело его время от времени вздрагивало от новых позывов к рвоте. Крисания беспомощно разглядывала мага. «Помнишь, когда-то ты сказал мне, что боги не в силах излечить тебя от этой болезни? Но ведь ты умираешь. Неужели я ничего не могу для тебя сделать?» — спросила она Рейстлина, не осмеливаясь прикоснуться к нему. Некоторое время Рейстлин лежал молча, не в силах произнести ни слова. Наконец он с трудом поднял руку и сделал знак жрице наклониться поближе. Крисания послушалась, и Рейстлин, нежно прикоснувшись к ее щеке, приблизил к ней свое лицо. Жрица почувствовала кожей его теплое дыхание. «Воды!» — едва слышно прошептал маг. Крисания не расслышала, но прочла просьбу по его губам, покрытым коркой запекшейся крови. «Настой, поможет!» Его рука с трудом скользнула к карману бархатного плаща. «И тепло. Нужно разжечь огонь. У меня нет сил». Крисания кивком головы показала, что все поняла. «Карамон!» — снова беззвучно прошептали губы Рейстлина. «Эти твари напали на него!» Крисания посмотрела через плечо на недвижимого воина. «Я даже не знаю, жив ли он». «Он нам нужен. Ты должна вылечить его». Обессилев, Рейстлин умолк. Глухо стукнувшись затылком, он уронил голову на каменный пол и смежил глаза. Крисания судорожно сглотнула. «Ты уверен?» — нерешительно переспросила она. «Он хотел убить тебя». Рейстлин улыбнулся одними губами и, не открывая глаз, отрицательно покачал головой. Черный капюшон его плаща слегка зашуршал о камень пола. Затем глаза мага приоткрылись, и Крисания на мгновение сумела заглянуть в их мглистые глубины. Свет в зрачках Рейстлина едва теплился, и от этого взгляд мага приобрел выражение мягкое и теплое, почти нежное, нисколько не похожее на то, которое Крисания видела в них прежде. Раньше в карих глазах мага бушевало неистовое пламя, но теперь... «Крисания», — выдохнул Рейстлин. «Сейчас я, наверное, потеряю сознание. Ты останешься одна в этом царстве тьмы. Мой брат может помочь. Тепло». Глаза его снова закрылись, но пальцы, сжимавшие руку жрицы, крепко стиснули ее запястье, словно маг призывал Крисанию собрать все свои силы и вернуться к реальности. После непродолжительной борьбы с собственной слабостью, Рейстлин снова ненадолго открыл глаза и посмотрел прямо в лицо жрицы. «Только не выходи из комнаты», — прошептал он и потерял сознание. «Ты останешься одна». Крисания в ужасе огляделась по сторонам, чувствуя, как страх ледяной рукой вцепился ей в горло. «Вода, тепло. Откуда она возьмет их? Никакая молитва ей не поможет. Где угодно, но только не в этой обители зла». «Рейстлин!» — жрица жалобным голосом окликнула мага и, стиснув в ладонях его тонкие пальцы, прижалась к ним щекой. «Рейстлин, пожалуйста, не оставляй меня!» — прошептала Крисания, вздрогнув от прикосновения к его холодеющей коже. «Я не могу сделать то, что ты просишь. У меня тоже нет сил. Я не могу превратить в воду пыль и пепел». Рейстлин открыл глаза. Радужины их были темны, как самая темная ночь, в которую он вот-вот готов был погрузиться снова. Чуть шевельнув пальцами в ладонях Крисании, он освободил их и провел рукой по ее щеке от уголка глаз до подбородка. Затем его рука обмякла, а голова безвольно откинулась на бок. Крисания прикоснулась к своему лицу, недоумевая, что именно хотел сказать ей Рейстлин своим странным жестом. Это не было лаской. Маг пытался что-то объяснить ей, что-то подсказать. Она поняла это по его настойчивому взгляду. «Но что?» От прикосновения пальцев Рейстлина ее кожа запылала, и Крисания вспомнила. «Я не могу превратить в воду пепел и пыль». «Мои слезы», — пробормотала жрица.